«И где мы найдем такие деньги?» — спросил Калеб. «Ты сказал завтра. Где мы найдем деньги к завтрашнему дню?» «Я всего лишь римлянин», — заметил Флор. «Вы евреи. Ваше дело искать деньги. Находящаяся здесь царица — самая богатая женщина в мире». «Какая глупость!» — возмутилась Беренис. «По-твоему, я за два дня могу просто так найти 10 талантов?» «Если ты так думаешь, прокуратор, то это значит, что ты разбираешься в этом мире даже хуже, чем я ожидала. Ты хочешь сказать, что бедна?» «Нет, прокуратор, совсем нет». У Беренис не было намерения уменьшать свои финансовые возможности в его глазах. «Он поклоняется деньгам, так пусть узнает о ее богатстве. Я могу собрать 10 талантов, хотя на это уйдет время, и мне придется продать многое из того, что я имею. Ведь у меня нет в запасе сундука с монетами на такой случай, как этот. Но мне по силам собрать 10 талантов, еще 10 и еще 10 в придачу. И не обеднею, прокуратор, далеко не обеднею». Флор оставил свои ноги. Он уперся взглядом в Беренис, на его лице отражались попеременно алчность и восхищение. «Однако я не собираюсь этого делать, прокуратор. Не собираюсь, я тебе ничего не должна. Я титулованная вдовствующая царица Калки и подчиняюсь только императору Рима. Ты и твои требования меня нисколько не трогают». «Беренис!» — воскликнул Симеон. «Нет-нет, Симеон, дай мне договорить». Гесс Флор вскочил на ноги. Босой, короткий и круглый, с всклокоченными волосами, пунцовеющим лицом, он распустил губы и отрезал: «Да, владыка, пусть она договорит. А я не упущу ни единого ее слова». Беренис тоже поднялась и спокойно произнесла: «Я повторяю, что твоя власть не распространяется на меня, прокуратор, и да помогут вам все ваши боги, если вы или ваши люди тронут меня пальцем. Я не гражданка Иудеи, и это не мой город, к тому же меня хорошо знают в Риме. Ты не получишь от меня ни единого шекеля. Даже будь я богата, как Крес, с состоянием всей Лидии в моих сундуках. Позволь мне добавить...» «Хватит!» — вскричал Симеон, но Калеб схватил его за руку. «Кое-кто сплотил легионы на ненависти к евреям и притеснении их. Они мертвы и позабыты. А мы все живы, прокуратор». С этими словами Беренис вышла из комнаты, оставив в недоумении троих мужчин. Симеон и Калеб молчали, выжидая, что будет дальше. Флор глубоко дышал, пока не вернул контроль над собой, затем произнес: «Мне нужны 10 талантов завтра, до моего отъезда из Иерусалима. Возьмите их из сокровищницы храма». «Это невозможно, прокуратор», — возразил Калеб, — «ты же знаешь это. Предупреждаю тебя в твоих же интересах. Сокровищница храма священна для всех, кроме жрецов, которые черпают из нее, как из бездонного колодца. Мы не спорим. Но и Иерусалим не настолько благополучный или легкий в управлении город. Подобное действие может возмутить его население. Мои легионеры справятся с любым возмущением евреев». «Прокуратор», — обратился к нему Симеон, — «дай нам еще немного времени. В прошлом ты выдвигал требования, и мы их выполняли. Мы же благоразумные люди». «Завтра», — отрезал Флор. Беренис не спала. Она сидела, смиренно поджав под себя ноги, и не смела посмотреть на Симеона, когда спросила его, чем все закончилось. Он пожал плечами и ответил, что ничем, разве что Флор потребовал денег из сокровищницы храма. «Я выставила себя на показ», — предположила Беренис. «Нет, это ничего не изменило. Он думал, что я предложу ему свои деньги». «Думаю, да. Мне следовало так и сделать. А он потребует их в следующий раз, а потом еще. Ты была права. Ты не в его власти. Ну что ж, посмотрим. Я устал, Беренис, и чувствую себя старым и утомленным. Ты теперь владыка. Мы это отпраздновали», — взмолилась она. «Мой муж стал царевичем всего Израиля, и не сердись на меня. Позволь гордиться тобой». «Я не сержусь», — ответил Симеон, — «только очень устал». В постели она попыталась обнять его, но он отвернулся. Ей не спалось. Лежа без сна, она старалась убедить себя, что все образуется, когда они вернутся в Галилею. Беренис все-таки уснула, но спала урывками, а перед рассветом проснулась совсем. Симеон куда-то собирался, он был уже одет, И как только край алого солнца показался над холмами пустыни к востоку от Иерусалима, посыльные отправились из дворца созывать заседание великого Синедриона. Беренис отправилась на кухню, где заспанная с красными глазами Габо давала разгон слугам, жаловалась, что молоко скисло, и обещала торговцу фруктами, что того ждет крест, если он еще раз продаст ей испорченные финики. Опускаясь на одну из скамей у длинного кухонного стола, Беренис отдала распоряжение относительно завтрака для Симеона. «Есть ли заквашенное тесто?» — спросила она. «Мне бы хотелось, чтобы он поел горячего хлеба. Еще ему теплого молока, Габо. Оно заквашено». Габо принесла деревянный чан с тестом, и Беренис начала месить хлеб. «Теперь найди сладкое молоко. Где торговец?» «Сдох, надеюсь», — огрызнулась Габо. «И печь не прогрета. Собираются в ней печь хлеб?» Повар, огромный, толстый и ебюсит, взмолился перед Беренис, что он не хозяин даже в собственной кухне. «Я говорю, что печь прогрета», — жаловался он, — «но она, эта дьяволица мрака,